85. Сын мой, аура спокойствия есть магнит, все энергии которого действуют в двух направлениях — притяжение и отталкивание. Аура беспокойства есть магнит, разбитый на тысячи малых энергий, которые устремлены по всевозможным направлениям, нейтрализуя друг друга и сводя равнодействующую к нулю. Аура беспокойства лишена сна. Многие необузданные чувства полностью обессиливают ауру и ее излучение. Страх настолько парализует даже физическую энергию, что даже рука не может подняться на защиту самого себя. Из двух одинаково сильных людей более смелый будет всегда победителем. Но не знающий страха победит и много сильнейшего противника, если в нем есть трусость. Так сила может быть собрана лишь при правильной политизации энергии. Силы энергии человеческого аппарата не есть величина постоянная, но зависящая от того, как энергии его политизуются волей. Качества будут политизаторами соответствующих энергий и их усилителями. Качества не только конденсаторы огня, обуславливающие форму уявления пламени, но именно политизаторы накопленного огня, дающие ему силу, собранную для нужного действия воедино. Непоколебимое или твердое решение воли собирает энергию организма в фокус, как таран, всю энергию в точке удара. Потому если решение принято, пусть не колеблют его никакие соображения или мнения окружающих. Ученик должен полагаться на себя, ибо за ним учитель, но не на людей, ибо за ними ничто. Можно проходить жизнь, не тревожась разными суждениями окружающих, если ученик знает свой путь и куда идет. Лишь владеющий лучшим качеством и умением в чем-то может чему-то научить, и у него можно чему-то научиться. Но путь духа, тысячелетиями утвержденный, все же не зависит от местных суждений. «Хочу ауру освободить от связанности людскими суждениями. Можно каждого выслушать внимательно и явить понимание даже невежеству, но путь духа по вершинам. В минуту слабости тянет сознание за поддержкой к людям, но люди не могут дать, ибо не знают ничего. Дать может только учитель. Так еще раз обратим неизбежную нужность близости учителя в насущную потребность дня и ночи. Без учения не пройти, а не пройти без учителя. Пусть станет учитель пищей и жизнью. Всякая условность признания учителя отбрасывается навсегда. Учитель делается наипервейшим фактором жизни при всех и всяких ее условиях. Если бы владыка, распятый на кресте, в муках своих отвергнул бы своего владыку, не было бы ли это великим падением? Меня надо принять и в горе, и в радости, в счастье и несчастье, в болезни и здоровье, в тепле и холоде, в свете и будучи тьмой окруженным. Двуродное пламя общения дает закалку доспеху духа. Общение утверждается в огнях противоположных условий. Закалка односторонняя не защитит от ударов и может вызвать хромоту сотрудника. Учитесь стоять на двух ногах, два полюса явления принимая во внимание и равновесие удерживая в центре.